Глава 19. В новолуние третьего месяца, после ухода сынов Израилевых из Египта, они достигли Синайской пустыни. Покинув Рефидим, сыны Израилевы пришли в Синайскую пустыню, остановились и стали лагерем у горы. Моисей взошел к Богу и воззвал к нему Господь с горы. «Скажи племени Иакова возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал с египтянами. Видели, как нес я вас на орлиных крыльях и принес к себе. Если вы будете мне послушны и верны договору со мною, то вы будете моим драгоценным сокровищем среди всех народов земли. Вся земля моя, а вы будете у меня царством священников, святым народом. Передай эти слова сынам Израилевым». Моисей вернулся, созвал старейшин и передал им эти слова, как повелел ему Господь. Весь народ, как один человек, ответили: «Мы будем следовать словам Господа». Моисей сообщил Господу ответ народа. Господь сказал Моисею: «Я приду к тебе в густом облаке, чтобы народ услышал, как я с тобой говорю, и впредь всегда верил тебе». Когда Моисей сообщил Господу ответ народа, Господь сказал Моисею: «Иди к народу, освети их за сегодняшний и за завтрашний день. Пусть они выстируют свои одежды и готовятся к послезавтрашнему дню. В этот день на глазах у всего народа Господь сойдет на гору Синай. Проведи для людей границу вокруг горы и вели на гору не подниматься и до ее подножия не дотрагиваться. Всякий, кто прикоснется к горе, должен быть предан смерти. Но не притрагивайтесь к нему руками, убейте его камнем или стрелой. Кто бы это ни был, животное или человек, нельзя оставлять их в живых, раз они при звуках рога пытались подняться на гору». Моисей спустился с горы к народу и осветил народ. Люди выстирали свои одежды, и Моисей сказал: «Готовьтесь к послезавтрашнему дню, не прикасайтесь к женщинам». На третий день с раннего утра ударили громы и молнии, и гору окутало густое облако. Разнесся громкий звук рога, и люди в стане затрепетали. Моисей повел народ из стана навстречу Богу. Они встали под горой, а гора Синай была вся окутана дымом, ибо Господь, как огонь, сошел на ее вершину. Гора дымилась, словно печь, и содрогалась. Звук рога становился все сильнее и сильнее. Моисей говорил, а Бог отвечал ему голосом грома. Господь сошел на вершину Синая и призвал Моисея к себе на вершину, и Моисей поднялся. Господь сказал Моисею: «Спустись и предупреди людей, чтобы они не смели приближаться к Господу и видеть Его. Это многим из них будет стоить жизни. А священники, собирающиеся приблизиться к Господу, должны осветить себя, или Господь уничтожит их. Народ не будет подниматься на гору Синай», — сказал Моисей Господу. «Ведь ты предупредил нас, и я провел границу вокруг горы и провозгласил гору священной». Господь сказал Моисею: «Иди, спустись и возвращайся сюда с Аароном, а священники и простой народ пусть не смеют подниматься к Господу, или Господь уничтожит их». Моисей спустился к народу и возвестил ему это.